Глава 35. «Что бы это ни было, лучше нам убраться с его дороги», — заметил я, быстро допивая свою порцию целебного отвара и начиная собираться. «Не уверен, что с таким чудищем даже герой справится». «Ну, если даже ты так говоришь, то действительно», — иронично заметил Куват. «Не хочу вас расстраивать, но треск идет с нескольких сторон», — сказала Ая, разминая руки. «Похоже, мы стоим на пути у стада. И если я правильно помню путь, выход из спирали прямо на пути его следования». «Дьявол!» Взглянув на карту, я тихо выругался. Ай была совершенно права. Если мы начнем двигаться тем же путем, что зашли, окажемся зажаты между густыми зарослями бамбука и тварями, что с легкостью нас раздавит. Оставался только один выход. «Прорубаемся наружу, в противоположную сторону. Ай, иди первая, Куват следом, я вас прикрою. Есть у меня одна идейка». «Как всегда, безумная?» — с надеждой спросила девочка, и я довольно кивнул. «Жаль, конечно, ценный лес. В скрытом дворце на него можно получить целое состояние. Но если бы мы гнались просто за деньгами, нас бы тут не оказалось». Не дожидаясь, пока напарники соберутся, начал обрывать сухие осенние листья, оставшиеся на поросли, и скидывать их в костер. Затем подрубил шалаш и резким движением опустил его к самой земле. «Гори, гори, ясно!» — приговаривал я, заливая свежие ветви рыбьим жиром, единственным распространенным и дешевым маслом на часи. «Чтобы не погасло!» Пламя вспыхнуло с новой силой, пожирая капли желтого жира и устремляясь к небесам. «Если ветки не загорятся, у нас есть минута, максимум две, чтобы убраться с дороги обезумевшего стада, мчащегося в нашу сторону. Я еще не знал, что это были за звери, но приближающийся треск ломаемых деревьев не предвещал ничего хорошего». Ай кружилась быстрыми отработанными движениями, раз за разом обрушивая почти одинаковые удары на стебли бамбука. И Куват только успевал валить их в сторону, освобождая проход. Но даже так мы двигались явно медленнее, чем нагоняющие нас и дикие звери. Прошло около минуты, и треск четко разделился напополам. Огонь все же сделал свое дело, заставив животных бежать в разные стороны, но не остановил и не развернул их. «Какой бы ни была причина их бегства, они явно страшнее пожара», — заметила Ай. «Если мы хотим выжить, придется постараться». «То есть ты на секунду предположила, что мы настолько ленивые, что готовы умереть?» — усмехнулся я. Но потом посмотрел на остолбеневшего Кувата. «Эй, это шутка была! Вперед!» «Ну вот, а я-то думал, наконец-то высплюсь», — грустно заметил полуорк. «Как тебе до сих пор удается в классе гениев держаться?» усмехнулась девочка. «Меньше говори, больше махай топором», — сказал я, оборачиваясь. Совсем рядом, в паре метров от нас, пробежало гигантское нечто. Я едва успел заметить, что у него четыре ноги, толстый шипастый хвост и крохотная голова на длинной шее. Отчего может бежать такая туша? Она же в холке метра 2,5, а то и 3. Весить должна несколько тонн. «Смотрите!» — крикнул Куват, показывая на наш костер. «Это же тот монстр!» с которым бились владыки, чтобы расчистить территорию. У страха глаза велики. То чудище было раз в 5 меньше и мощнее. Но и от этого существа веяло настоящим ужасом. А интерфейс услужливо подсказывал, что ранг монстра находился между золотым чудовищем и медным кошмаром. И если переводить на человеческие ступени, то от воина до владыки. Что, естественно, ничего хорошего нам не предвещало. «Сражаться с ним — чистое безумие! Надо бежать!» — решил я. «Пусть это только детеныш, но, чую, он не оставит от нас даже костей. Мы можем позвать подмогу. Вскроем жетон и сдадимся», — предложил Куват. «Зачем драться, если можно отсидеться наверху?» «Потом расскажешь, что тебе предложил Ичиро за саботаж миссии», — крикнул я на бегу. «Не останавливаемся. Мы явно менее вкусная и жирная пища, чем эти ящеры». «Ага, а еще более слабая», — заметила Ай. «Если бы выбирала между ними и нами, выбор в нашу пользу. Ну, в смысле, не в нашу, но вы поняли. Короче, нас Бонус съел в первую очередь». Ее голос потонул в низком протяжном реве, а затем монстр бросился вперед. «Ой, мамочки, кажется, накаркало». «Твою ж!» — выругался я, но, прервав фразу, набрал в легкие как можно больше воздуха. Дыхание полной боевой концентрации заставляло кровь в ушах стучать. Сердце колотится как бешеное, а в глазах появились светлые искры от избытка кислорода. Не самые приятные ощущения, но необходимые для погружения в боевую медитацию второго ранга. Оставалось только надеяться, что у этой твари нет защиты от ментальных атак, или она минимальна, Два моих отражения бросились в разные стороны, отдаляясь от группы. Я чуть снизил у них скорость, чтобы сделать более привлекательными мишенями для хищника, охотящегося на слабую дичь. Но монстр лишь проводил их взглядом. Живой танк, покрытый толстыми хитиновыми пластинами, с головой, украшенной рогами и светящимся гребнем, уходящим на спину. Шесть лап работали слаженно и быстро, приближая чудовище к нам. «Не работает! Он игнорирует иллюзии!» — крикнул я, собираясь с духом. «Если мне удастся поразить его глифой, ударить как копьем, попав в щель между пластинами и пробить толстую кожу, то, пустив ток со всех аккумуляторов, смогу его обездвижить. И если не убить, то, по крайней мере, отпугнуть. Давайте в рассыпную, так у нас будет больше шансов». «Ну уж нет! Я тебя, придурка, знаю!» — крикнула Аи. «Ты сразу ему в пасть кинешься!» «Это была не просьба, а приказ! Куват, продолжай бежать вперед! Аи, направо к деревьям, а я к воде! Запутаем его!» «Слушаюсь!» — неохотно ответил полуорк. «Вечно ты норовишь налево!» — гневно крикнула Аи, но приказ выполнила. «Погибнешь, можешь в академию не возвращаться!» Теперь перед чудищем возникла новая проблема. Только что перед ним было три цели, бежавших вместе. Но внезапно их стало пять, и три из них направились в одну сторону, а две в другую, да еще и разделились. Монстр даже на секунду притормозил, поворачивая голову из одной стороны в другую. Но в конце концов выбрал именно меня, вернее, нас с призраками. Добраться до воды, чтобы получить большую поверхность заземления и лучшую токопроводимость. Не для меня, естественно, для противника. И останется самая малость — выжить в схватке с противником, в несколько раз превышающим меня по росту и в несколько сотен раз по силе. Плевое дело, если работать головой. Вот только она упрямо говорила, что надо продолжать бежать, сражаться бессмысленно и опасно. Хотя есть еще один резон, по которому мчался к воде. Точно у такого же ручья в самом начале пути на нас напала хамелеонистая мамба. Ее яда должно оказаться вполне достаточно, чтобы усыпить даже такую тушу. Вот только даже у змей, похоже, мозгов было больше, чем у меня, и они стремительно расползались с пути монстра. Активировав зрение ци, я бешено вращал головой, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы помочь мне справиться с быстро настигающим ужасом. Но, как назло, к такой встрече я не готовился совершенно. Она просто выходила за рамки моих сил и возможностей. Если бы прописывал ситуации для каждого вида монстров, то напротив этого значился бы только один пункт — не встречаться. Потому как даже бежать было совершенно бесполезно. Внезапно я увидел три едва заметные точки ци. Явно люди или другие разумные гуманоиды. Их ци спутать ни с чем было невозможно. Она была яркой и растекающейся вниз, как медуза. А еще они оказались совсем не идиотами, и, едва заметив, что я сменил направление движения, бросились на утек. До них было метров 200, до противника за спиной меньше 20. И я понял, что выхода нет. Мне придется с ним биться. Вот только шансы не радовали. «Ну что, тварь, иди сюда!» — крикнул я, убирая копии и собирая глифу воедино. Я не надеялся победить. Это было бы слишком самонадеянно и глупо даже для меня. Окажись на месте мальчишки первожрец света, пророк бога солнца с мечом архангела в руках и сияющими крыльями за спиной. Даже для него такой бой не стал бы легким. Сейчас же у меня нет ни единого шанса. Это сражение не выиграть. На полном ходу ужас раскрыл пасть, собираясь перекусить меня пополам, а потом время будто застыло. Даже брызги воды, поднимаемые мощными лапами врага, замерли, переливаясь в лучах закатного солнца. К сожалению, сам я оказался такой же статуей, как и все вокруг, не в состоянии пошевелить даже глазными яблоками. Но я все видел, понимал и чувствовал. Теперь у меня появилось самое ценное, что может быть в такой ситуации — время. Легко мог оценить великолепные клыки чудовища, каждый сантиметр 30 в длину, толстую кожу, покрытую каплями воды. И я еще надеялся пробить ее глифой? Оставался только вариант с пастью, но три ряда зубов без всякого труда перекусят мое оружие, даже не заметив. Мне нужно простое, действенное и быстрое решение. Последнее особенно актуально, ведь время начало стремительно ускоряться. Зажигательные гранаты? Я не успею поджечь фитиль. При ударе током меня все равно успеют сожрать. Значит, мне нужно двойное действие. Не убивать, не побеждать, просто выиграть время. А как это можно сделать? В первую очередь, дав чудовищу то, к чему оно стремилось. Хочет жрать? Получит, пусть и не меня. Оттолкнувшись одна обеими ногами, я кинул в пасть противника сверток со всеми личными вещами, сопроводив его моей орущей копией. Челюсти клацнули, перекусывая спальник, запас продуктов и смоченного в реке мяса. Зверь удовлетворенно зарычал, жуя, но от меня не отстал. Он видел еще одну цель, и вечный голод хищника подсказывал ему, что вторая порция должна стать вкуснее первой. А потом он прыгнул вперед до того, как я успел снять вторую лямку аккумулятора с плеча. Меня опрокинуло в воду, набранный в легкий воздух выбило ударом мощной лапы, а затем пасть ужаса сомкнулась на том, что он считал своей законной добычей. Лопающиеся банки аккумулятора выплеснули наружу кислоту, но остаточный ток мгновенно поразил все в зоне досягаемости, заставив чудовище взреветь. Вот только мне это не помогло. Меня колбасило куда больше, ведь я тоже оказался в зоне поражения. Я начал терять сознание, захлебываясь, но в этот момент меня подхватили сильные руки и выдернули на берег. «Держись, слышишь?» — кричала Ай, хлестая меня по щекам. «Не смей умирать!» «Нормально, я жив!» — с трудом пробормотал, откашливая воду из легких. «Не хочу вас огорчать, ребята, но эта тварь тоже!» — сказал Куват, доставая щит. «Держитесь за мной, я прикрою!»